Голова аристократа низ простолюдина, — подумалось Рубину. Он с интересом оглядел обстановку. Тяжелая, купеческая, даже музыкальная машина в углу. — Нравится? — засмеялся Федулов. — Да как-то... — Такие вещи успокаивают. Попробуй, сам поймешь. Ну, давай к столу, а то ты, небось, в вагоне намерзся. — Не особо. Поначалу разговор крутился вокруг всяких мелочей, бегов, карточных проигрышей, женщин. Когда принесли самовар, адвокат сказал. — Ну, давай о деле, Гриша. Ты слышал о драгоценностях Гендрикова? — Приходилось. — Я знаю, где они будут в январе. — Это большое дело, Гриша. — Иначе я к тебе бы не приехал, Андрей. — Так и где они будут? Рубин достал из кармана пиджака бумаги, протянул Федулову. Тот взял. — Так, Московское общество кредита под залог движимости, Гендриков... Ого! Под драгоценности дают одного залога 1 200 000. Какая же им цена? — Где-то больше 1 000 000 довоенных франков. — Дело стоящее. Значит, лежать они будут в их центральном отделении, на Рождественском бульваре. Там сейф серьезные. — А зачем нам нападать на ломбард? Артельщики с оценщиком и бухгалтером повезут деньги на квартиру Гендрикова, так как он просит все деньги наличными. — Почему не через банк? — У него долгов более 800 000. — Доигрался. — Так оно и есть. У меня четкий подвод на квартиру и ключи. Возьмем все там, и деньги, и драгоценности. — Ну что ж, — сказал Федулов, — подвод твой, организация твоя. И с какой долей я работаю? — 30%. Справедливо? — Справедливо. — Ты же понимаешь, твоим людям все это только взять надо. — Ну, правда, потом от сыскной уходить нам. А нынче они работают как звери, там теперь Бахтин, сыщик классный. — Кстати, о сыщиках. Ты не слышал, кто зарезал моего клиента, подполковника? — Интендантского? — Да. Доходили слухи. Говорят, кто-то из варшавских. — Значит, Дергаусов с ними работает? — Вроде. — А точнее узнать можно? — Конечно. А тебе зачем? — Бахтину сдать, полячишку и Дергаусова заодно. — Конкурентов убираешь, Гриша. — А что делать, Андрей? Они моего лучшего клиента замочили. — Скажу ребятам, чтобы пошустрили. — Ну, а теперь главное. Надо перед Новым годом или сразу после Бахтина убрать. — Как? Замочить. Тогда у нас и забот не будет. А вдруг у Гендрикова получится мокрый грант? Артельщики-то вооружены? Твоя правда. Тем более ты второй об этом просишь. А кто первый? Говорят, социалист один. Ему-то что не имется, Бахтин в политику не лезет. Может быть, они экс готовят? Да кто их знает, голодранцев. Видишь, как все хорошо сходится. Мы его замочим. А на социалистов свалим, пусть Мартынов со своей охранкой побегает. И то дело, но почему в январе? Он мне должен Дергаусова засадить. Ну и ловок ты, Гриша. Теперь скажи, куда мне девать мою долю драгоценностей? Туда же, куда и мою. Не понял. Я через Финляндию в Стокгольмский банк отправляю. Здесь, Андрюш, дело ненадежное. Видишь, у людей настрой какой. Бунта боишься? А ты нет. Не очень. А я боюсь. Поэтому и коплю на безбедную жизнь в краях далеких. Война через год-два кончится. Мне один полковник говорил, немцы уже кошек жрать начали. Кошек, не кошек, а конину точно. Откуда знаешь? С пленными говорил. А ты языки знаешь? Гриша, я же классическую гимназию закончил. В университете курс юридических наук познавал. Вот это да, искренне удивился Рубин. — Значит, вот почему ты адвокат. Почему же курс не окончил? — На каторгу загремел. — Понял. — Все равно советую, Андрей, ценности в Швеции держать. — Нет, Гриша. Камни, что на этом гранде возьмем, прячь там, а деньги буду проживать весело. — Молчу. Рубин развел руками. Бахтин вышел с конспиративной квартиры и с удовольствием огляделся. Снег плотно прикрыл Москву. Воздух стал чистым. Ему даже показалось, что первый морозец пощипывает уши. Чистопрудный бульвар был весь белый, но Бахтин пошел по нему, приминая подошвами мягкий снежок. Ну что ж, разговор с чиновником состоялся. Мишка подписал расписку и стал его агентом. Знаменательное событие. Первый источник в Москве. Они оговорили ту непростую операцию против Дергаусова. На той стороне, словно на том берегу, Бахтин увидел узкую дверь с нарисованной на ней бутылкой и рюмкой. Он остановился. Бульвар, словно река, разъединял их. И ползли по этой заснеженной реке пароходы-трамваи. Надо было переходить эту реку вброд. И он пошел, утопая туфлями в снегу, перелез через чугунную ограду, переждал недовольно затрещавший корабль и вышел на другой берег. До чего же уютное место он нашел? Чистенько, опилки свежие на полу, восхитительно пахли смолистым деревом, круглые мраморные столики и народу никого. — Чего извалите? Буфетчик сам вышел из-за прилавка. — Водочки бы мне, да пивка. — Сами знаете, господин, как по времени-то военному. — А ты, братец, мне ее в чайничке подай. — Ну, что делать? Такой гость приятный, держал для себя. — Вот и поделись с ближним. — Так я вам фужерик. — И себе. Угощаю. — Мое с удовольствием. Чем закусите? — На твой вкус, дружок. — Значит, сейчас соображу. И сообразил. Колбаски по-извозчичьи, огурчиков соленых, пиво пару бутылок, а к нему рыбки мелко наструганной, да соленых сухариков. Благодать. Буфетчик выпил свое, пожелал здоровья и деликатно отошел. Бахтин выпил, закусил огненно-горячей сочной колбасой. Ему стало тепло и хорошо. За окном на бульваре гимназисты играли в снежки. Дома, деревья, афишные тумбы покрыл чистый плотный снег. Москва шагнула в зиму. Сквозь тучи прорвался солнечный свет, и пейзаж за окном стал веселым и ярким. Господи, да чего же хорошо! Бездумно сидеть в маленькой закусочной, смотреть на снег, деревья, трамваи. Так бы всю жизнь сидел, если бы денег хватило. Внезапно его одолело странное беспокойство. На остановке трамвая стоял вполне приятный господин и читал газету. Поначалу Бахтин не понял, почему именно этот человек внес некое смятение в его праздно текущие мысли. Газета. Вот что ему нужно. Бахтин рассчитался и вышел на улицу. Не получилось бездумного отдыха. Чертова служба заставляла его постоянно думать о ней, не давая возможности отключиться. Он выскочил из трамвая на Страстной площади и поспешил на Тверскую, к издательскому дому Сытина. В прихожей швейцар поинтересовался, кого ищет господин, и сказал, что Кузьмин в редакции, и найти его можно на втором этаже в 9-й комнате. Редакция почему-то напомнила Бахтину его собственную контору в день большой операции. По коридору метались какие-то люди, они галдели, курили, о чем-то спорили, никто не обратил на Бахтина внимания. В 9-й комнате никого не было, и Бахтин остановил несущегося по коридору человека. — Простите, сударь, где я могу видеть господина Кузьмина? — Кузьмина! Да он только что был здесь. Зайдите в буфетную. — А где она? — На первом этаже. В небольшой на 4 столика комнате Кузьмина тоже не было. Тогда Бахтин начал заглядывать во все двери. В 5-й по счету комнате Кузьмин отыскался. Он о чем-то спорил с благообразным господином, размахивая длинными полосками бумаги. — Саша! — обрадовался Кузьмин. — Вот не ожидал. Ты в гости или по делу? — И то, и другое. — Замечательно. — Тебя, Соломон, спасло появление моего друга! — Кузьмин бросил на стол гранки. — Поэтому наш спор переходит в разряд теоретических. Кузьмин засмеялся, обнял Бахтина за плечи и вывел в коридор. — Саша, очень славно, что ты меня навестил. Пойдем в мою контору. Только Бахтин снял пальто, только уселся в кожаное прожженное кресло, как в дверь заглянул человек. — К тебе можно, Женя? — Конечно, конечно. — Знакомьтесь, наш знаменитый криминалист Александр Петрович Бахтин. А это король московских репортеров Миша Павлов. Бахтин протянул руку. Уж больно приятный и располагающий к себе стоял перед ним человек. Есть люди, увидишь человека и сразу поймешь, каков он. Миша Павлов очень понравился Бахтину. «Для меня радость с вами познакомиться. Большая радость. Женя так много о вас говорил. Может быть, со знакомством?» Миша Павлов лукаво улыбнулся. «Ты как, Саша? Кузьмин посмотрел на Бахтина. А когда я отказывался? И то верно. Неси, Миша. Не пожалеете. Павлов быстро выскочил за дверь. У тебя дело, Саша, и весьма срочное. При этом короле можно говорить? Ручаюсь, наш человек. Прекрасно. Одна голова хорошо, а две лучше, а три — это уже Госдума. Миша приволок бутылку натурального рома. Они выпили и пошли к Мише добивать вечер. Еще в кабинете за ромом и бутербродами с сыром Бахтин рассказал Кузьмину и Павлову свой план, который они, хотя и с некоторыми поправками, приняли с восторгом. Там, в доме Павлова, и началась развеселая московская гулянка. Актеры, журналисты, офицеры, служившие с Павловым в одном полку, какие-то непонятные, но очень веселые люди. Бахтину все это напомнило Иринину квартиру на Екатерининском канале. Позже, почти ночью, пришла Мишина жена с подругами-актрисами. С одной из них, прелестной Машей, Бахтин ушел. А утром, лежа в чужой кровати, он с интересом разглядывал фотографии на стене маленькой спальни. — Вставай, сыщик! — вошла в спальню Маша. — Хочу тебе сразу сказать, что ты не только красивый мужик, но и великолепный любовник. — Мерси. — Только не зазнавайся. — Ты тоже очень хороша. — И на том спасибо. Пошли чай пить. Голова болит? — В общем, нет, но похмелье чувствую. — Я тебе вылечу. Иди мойся. В маленькой ванной на мраморной подставке лежала опасная бритва, помазок, в маленькую плошку было накрошено мыло. Почему-то именно эти мужские атрибуты задели самолюбие Бахтина. Интересно, кто же до него пользовался всем этим? Да какая разница? Маша — прелестная молодая женщина, свободная и независимая. Бахтин побрился, принял душ, потом растер лицо одеколоном и вышел к столу значительно посвежевшим. Чем будешь похмеляться? Шампанское есть? Конечно. Первый бокал разогнал окончательно мутную тяжесть в голове. Второй взбодрил, а третий выкрасил мир в веселые маскарадные краски. Маша жила в Козицком, так что ему до службы всего два шага было. Он попрощался с Машей, дав ей слово непременно встретить ее вечером у театра. Дежурный надзиратель протянул ему записку. Несколько раз телефонировал Кузьмин. Бахтин поднялся на второй этаж, зашел к маршалку. — Ты куда пропал? — засмеялся маршалка. — Слышал я, в Козицком дом 2 время с красивой дамой проводишь. — Ты что, Карл, пасешь меня? — Ах, Саша, вся наша жизнь — цепь случайностей. Сыщик Бородин из летучего отряда срисовал тебя случайно в Козицком. А по случаю того, что ты был весел, он на всякий случай тебя до подъезда проводил. Ну а потом дежурному чиновнику доложил, мало ли что. Молодец. Только теперь роман завести нельзя. При нынешнем твоем положении трудно. Ты же четвертое полицейское лицо в Первопрестольной. Как дела? Подожди. Бахтин поднял трубку и назвал номер редакции. Женя, это я. Саша, у нас все готово. Спасибо, Женя, я тебе позже телефонирую. Бахтин положил трубку. У них все готово. А Дергаусов? Сегодня идет в баню. Пятница — их законный день. Мой агент там. Криминалисты? Уж поехали. Теперь будем ждать. Давай чаю с ромом попьем. Маршалка нажал на кнопку звонка. Дергаусов был не в настроении. Даже в баню не хотел ехать, но потом все-таки собрался. Коншин приструнил сыщиков. Но куда-то делась Наташка Валитаева. Говорят, закрутила роман с оператором Дранковым, сука грязная. Мало он ей передавал. Но ничего, он ее еще встретит. Бесследно канули документы Серегина. Было о чем подумать. Дергаусов много лет жил на грани краха. За долгие эти годы у него внутри поселился некий защитный механизм, вроде как часики. Чуть опасность, они начинали бить тревогу. Нынче часы шли не то что ровно, но особых сбоев не замечалось. Да и вроде все сделано точно. Склад на Серегина списан, подполковника убили из-за денег, полиция напугана. Но Наташка Валитаева ему еще попадется. Правда, оставался еще один человек. Баба, которая передачу Серегину отдала. Но она молчать будет. Ей присяжные за отравление выпишут вояж на Сахалин. А потом она не знает его. С ней имел дело Стась. А этого они не найдут долго. кабинет маршалка постучались. — Заходи! — Господин Бахтинак, его аппарат очень требует. Бахтин поставил стакан, прошел в свой кабинет. — У аппарата. — Александр Петрович! — голос в трубке очень знакомый. — Не удивляйтесь, это Рубин. — Чем могу, Григорий Львович? — Да на этот раз я могу вам помочь. Вот адресок, пишите. — Пишу. — Большой Афанасьевский, 4. Квартира 6. Крылова Алла Петровна. — Кто это? — Я же сказал вам тогда, Усова, что зла на вас не держу. А убитый подполковник был нашим другом. У этой дамы вы все о смерти Серегина узнаете. — Вот спасибо, ваш должник. — Ловлю на слове. — Вы поезжайте. Она сейчас дома, правда, не одна. — И это вы знаете. — Я многое знаю. Желаю здравствовать. Бахтин положил трубку. Лихо Рубин топит Дергаусова, избавляется от конкурента. Дом 4 был небольшой, но очень симпатичный. На первом этаже 5 маленьких квартир, на втором одна. — Дверь сможешь открыть? — повернулся Бахтин к Баулину. Надзиратель внимательно осмотрел замки. — Открою. — Давай. Кузьма вытащил из кармана пару отмычек, которым позавидовал бы любой вор-домушник, и вставил одну из них в английский замок. Раздался легкий щелчок, и дверь раскрылась. Бахтин, сыщики и городовые вошли в коридор. Что-то темновато. Бахтин повернул выключатель, и прихожую залил матово-бледный свет люстры. — Кто? Кто? — послышался женский голос, и в коридор выскочила красивая пышная дама в почти прозрачном пеньюаре. — Полиция, мадам, — усмехнулся Бахтин. — Извините, что вытащили вас из-под мужчины. — Гейда, я здесь. — Где околоточный? Околоточный подошел к Крыловой. — Она это, ваше высокоблагородие. Она, сука. — Вы арестованы, мадам Крылова. Бахтин, не глядя на чуть не теряющую сознание женщину, прошел в комнату. — Зовите понятых и начинайте обыск. Войдя в баню, Дергаусов успокоился окончательно. Запах банный, приглушенные голоса, ожидание блаженного ожога пара. Разве не стоило жить и рисковать ради этого? Простынщик Яков, услужливый ярославец, вот уже 5 лет ублажавший его в номере, распахнул дверь. — Все собрались, ваша честь, ожидают. На диванах расположилась обычная банная компания. 2 полковника из интендантства, чиновник для поручений при градоначальнике, текстильный фабрикант Наумов. — А мы тебя, Юрий Александрович, заждались. — Ну что, выпьем сначала? — спросил полковник Рогов. — Только пиво, только пиво! — замахал руками Дергаусов. — Чтобы пропотеть получше. Вездесущий Яков появился с пивом. Ловко откупорил высокие бутылки 3-горного, разлил по бокалам. «После банки чем попотчевать?» «Ну, господа», — спросил Дергаусов, — «сегодня мой день угощать. Ну, что кто пьет, Яков, ты знаешь, а закусочку всю рыбную, а горячее... Пошли, пожалуй, в Эрмитаж за жуленчиками и к Автандилу за шашлыками». «Сделаюсь в лучшем виде. Одежду забирать можно?» «Забирай». Яков подошел к дверям и крикнул. — Мишка! Мишка, чиновник, в белой рубахе и портках с фартуком поверх, появился в номере. — Звали, Яков Семенович? — Забираю обувь, вычисти. И всю одежду, глажку. — Будет сделано, Яков Семенович. — Осторожно, бревно. Новенький он, из пораненных солдат. Но не Дергаусов. Ни его компаньоны совершенно не обратили внимания на Мишку. Их ждала парилка. Мишка аккуратно сложил в мешке одежду и обувь. Тюк с мундирами и пиджаками отнес в гладильню. Сапоги в маленькую конурку под лестницей, где беспощадно воняло гуталином. Через несколько минут к нему заглянул надзиратель Соловьев. — Есть. — Бери. Он вернул сапог Дергаусова через полчаса. А через час... Вычищенная до блеска обувь стояла в номере. «Господин Бахтин, — сказал Крылова, — я не знала, что пища отравлена». «Охотно верю, мадам». Бахтин встал, прошелся по кабинету. «Охотно верю, но поверят ли присяжные?» Только ваша искренность может отвести от вас обвинение в отравлении. Я готова рассказать все. Я слушаю. Рано утром того дня ко мне пришел Станислав Пашковский. Кто это? Я была знакома с ним по Варшаве. О нем говорили разное. Потом он появился в Москве. Как вы попали в зависимость от него? Я крупно проигралась. И он за разные услуги списывал часть долга.